Мы выехали на участок дороги, шедший через густой лес. Там нас ждал второй баламут, Рипер, стоя на снегу возле беспокойно топчущейся лошади. «Можно мы пойдем по следу прямо сейчас?» — спросил он. Прежде чем ответить, я спрыгнул с чалы, и Ридл тут же оказался рядом. Я пошел по нетронутому снегу вдоль цепочки следов. «Две лошади. Одна впереди, другая за ней», — уверенно сказал Ридл. «Я тоже так думаю», — кивнул я и снова запрыгнул в седло. «Будьте осторожны», — предупредил я остальных. «Шайн говорит, по лесу шныряют оставшиеся колсидийцы. Если заметите их, помните, что они нужны мне живыми. Я хочу с ними поговорить». Сойер кивнул. Его напарник согласно хмыкнул. Я заметил, что оба слегка расправили плечи и с довольным видом переглянулись. «Ну, возможно, эти двое еще способны гордиться хорошо сделанной работой, а значит, не безнадежны». Идти по следам оказалось легко. Я сосредоточился на них, велев стреле двигаться так быстро, как она только сможет. Цепочка шла по глубокому снегу, но это было не то же самое, что протоптанная тропа. Я постоянно озирался, высматривая наемников. Дважды Ланд и Ридл отправлялись проверить другие следы, которые замечали поблизости. Но это оказывались оленьи тропки. Возможно, колсидийцы, шныряющие по лесу, померещились Шайн просто от ужаса, как в свое время мерещились призраки в ее комнате. Лес стал гуще. Ели и сосны высились над нами, затмевая и без того тусклый свет. Снег тут был не так глубок, но след все равно оставался различимым. Мы пошли по нему вверх по склону холма, огибая выступающие скалы и пригибаясь, чтобы проехать под деревьями, выросшими на этих камнях под странными углами. В тени этих могучих гигантов почти не было подлеска. «Фитц!» — окликнул Ланд, и я резко развернул стрелу, решив, что он заметил опасность. Но он наклонился в седле и стряхнул ладонью снег с одного из больших камней. «Здесь когда-то был город или что-то вроде. Смотри, какие ровные грани у этого камня!» «Он прав», — согласился Ридл, не дав мне и слова вставить. «Развалины большей частью ушли под землю, а сейчас еще и снег замел их. Но взгляните туда. Она стала уже, и деревья нависли над ней. Но когда-то это, возможно, была дорога». «Очень может быть», — сказал я и направил стрелу дальше по следу. Развалины. В горном королевстве мы часто находили путевые столпы рядом с поселениями элдерлингов. «Пахнет старым дымом», — заметил Ридл, и почти сразу же Сойер закричал: «Тут еще следы! Похоже, они ведут в том же направлении». Я бросил всякую осторожность и поторопил стрелу. В несколько мощных прыжков она вынесла меня на поляну, где нашим глазам вдруг предстала покинутая стоянка, черное кострище и несколько сделанных на скорую руку шалашей. «Стойте!» — скомандовал я. Мы спешились. Персеверанс остался стоять с лошадьми, а мы осторожно вышли на поляну. Я прислушался к своему дару, но не ощутил постороннего присутствия. Если какие-то колсидийцы и пытались выследить Шайн прошлой ночью, теперь они ушли. Я присел на корточки и заглянул в шалаш из сосновых веток. Недавно кто-то лежал там, съежившись. Это все, что я мог сказать. «Фитц!» Голос Ридла прозвучал негромко, но настойчиво. Я посмотрел, куда он указывал рукой в перчатке. Белая шуба, белая кожа, белые волосы. Она была мертва, лежала навзничь в снегу, и единственным ярким пятном на ней была запекшаяся кровь, вытекшая изо рта. Мы с Ридлом склонились над телом. Я приподнял голову убитой. Ее шея была сломана. «Для этого нужна немалая сила», — заметил он. «Я впечатлен». Я кивнул. «Дочь Чейда». Одну ладонь положить на затылок противника, другой рукой двумя пальцами ударить так, чтобы проткнуть трахею, человек задохнется, захлебнется собственной кровью. Не самая быстрая смерть и не самая тихая, но главное, Шайн справилась. Я опустил голову мертвой белой и увидел его. Я и раньше видел покосившийся обтесанный камень, но не понимал, что это. Огромное дерево выросло рядом, едва не повалив его. Пьяно накренившись, камень стоял на краю поляны, почти касаясь сугроба, наметенного у подножия. Я медленно, крадучись, двинулся к камню, словно играя в жмурки. Ланд и Ридл пошли за мной, но баламуты остались стоять рядом с Пером, словно чувствовали опасность. Кто-то недавно отряхнул снег с верхней грани камня. Множество вопросов не давало мне покоя. Откуда слуги узнали, что здесь есть камень? Если они прошли сквозь него, значит, наделены силой? А если им известно об этой магии больше, чем нам? Все это были очень дельные вопросы, и ответы на них могли бы нам пригодиться, но ответов не было, а гадать не имело смысла. «Тебе знакома эта руна? Ты знаешь, куда он ведет?» — спросил Ридл. «Да, ярмарочная площадь на перекрестке за Горным королевством. Мы наткнулись на эту развилку, когда искали короля Верити. Это недалеко оттуда, где спят каменные драконы. Я очень хорошо помнил это место. Мы с Шутом ненадолго ощутили на себе его чары. Сила камня памяти там велика, и Шут воплотился в древнего белого, не то поэта, не то паяца, проходившего некогда этим путем». Я решительно снял перчатку. «Фитц, нет, сперва свяжись с Нетл. Дай ей знать, куда ты...» Я приложил ладонь к холодному черному камню. И ничего не случилось. Я остолбенел. Мне стало дурно. «Может, он сломан?» — неуверенно предположил Ридл. И я почувствовал, как не хочется ему поддерживать мою решимость. Шайн сказала, они ушли в камень. Я вложил пальцы в бороздки, образующие руну, надавил. Ничего, я не чувствовал камня. Эльфийская кора. Нет, я оказался глух и слеп к силе именно тогда, когда она была мне так нужна. Именно тогда, когда меня и Би разделяют всего два шага сквозь тьму. Нет, нет, я стал тереть ладонью холодный камень, шершавый от времени. Я чувствовал, как обдираю ладони о его неровности. «Нет!» — закричал я. «Фитц, может быть...» «Не помню, что еще говорил Ридл». Я толкнул камень, ударил кулаком, ярость охватила меня. В глазах потемнело. Когда я пришел в себя, то увидел, что, пытаясь разрубить камень, привел в негодность свой боевой топор. Я даже не помнил, как достал оружие. Спина, руки и плечи болели от усилий, но камень стоял целеханек, если не считать нескольких серых царапин на черной поверхности. Я задыхался, весь мокрый от пота, по щекам потоками текли слезы. Я обнаружил, что сорвал голос, выкрикивая проклятие. Я обронил бесполезный топор в снег и согнулся, упершись ободранными руками в колени, пытаясь отдышаться. Когда я смог выпрямиться и оглядеться, то увидел, что все мои спутники замерли на почтительном расстоянии и смотрят на меня во все глаза. «Фитц», — осторожно произнес Ридл, — «что, не хочешь отойти подальше от топора?» Вместо этого я наклонился, подобрал оружие, оглядел выщербленное лезвие и повесил его за спину на ремне. Присел, зачерпнул в пригоршню снега, положил в рот. От талой воды горло стало болеть чуть меньше. «Я в порядке», — устало сказал я. «В чем дело?» — спросил Ланд. «В моей глупости», — ответил я. «Я напился настоя эльфийской коры, чтобы их волшебник не смог спрятать Би от меня, и заглушил свою силу настолько, что не могу пройти сквозь камень. Би, наверное, всего в двух шагах, а я не могу их пройти». «Что дальше, командир?» — спросил один из баламутов. Дальше я без сил сел на снег. Сидеть было холодно, но мне было плевать. Надо собраться с мыслями. Это потребовало времени. Я поднял глаза на Ридла, который по-прежнему не приближался ко мне. «Я остаюсь здесь. Персевиранс, возьми стрелу, она быстрая. Скачи прямо в Оленей замок. Ридл и Ланд, поезжайте за ним так быстро, как сможете». «Ну, готов поспорить, парень вас здорово опередит. Идите прямо к мастеру силы Нетл. Пусть пришлет опытных магов, тех, кто знает, как использовать камни и при этом владеет клинком. Ридл и Ланд, если вы не против, дайте подробный отчет королю Дьютифулу». Пэр испуганно сказал: «Но я не знаю кратчайшей дороги к Оленьему замку». Он по-прежнему держал поводья лошадей. «Я посмотрел на стрелу. Ты знаешь самый быстрый путь в конюшне Оленьего замка? Сможешь бежать всю дорогу?» «Знаю. И смогу». Она сдерживала свой дар. «Ты по-прежнему утверждаешь, что не можешь быть моим спутником, но просишь о таком?» «Да». «Тогда ты будешь в долгу передо мной. И однажды заплатишь». «Обещаю, сделаю все, о чем ты попросишь», — покорно сказал я. «Я и так был в долгу перед ней, и мне отчаянно нужна была ее помощь». Я затаил дыхание. «Я отвезу мальчика». «Обращайся с ним хорошо, стрела». «Я по-другому не умею». Она мотнула головой, отвергая любые попытки продолжить разговор. «Мысли летят быстро. Мы заключили эту сделку в мгновение ока». Я поймал взгляд Пэра. «Положись на стрелу. Она знает дорогу». Мгновение мы молча смотрели друг другу в глаза. Потом Пэр отдал поводья остальных лошадей Ланту, вскочил на чалую, развернул ее, и она унесла его прочь. Я обратился к остальным. «Сойер и Рипер, поезжайте назад к капитану Фоксглоу. Скажите ей, чтобы она и мой отряд стражи доставили леди Шайн в Оленьий замок как можно скорее. Сойер, отбери 6 лучших баламутов, приведи их сюда. Постарайся привезти припасы и все, что потребуется для ночевки под открытым небом». Я обернулся к Ридлу, пытаясь понять, не забыл ли я чего-нибудь. Он хмурился. «Мне не нравится мысль оставить тебя тут одного. Оставшись, ты ничем не сможешь мне помочь». Ридл кивнул на труп, а тело? Я молча смотрел на него. «Мы заберем», — наконец решил он. «Пусть Фоксглоу привяжет ее к спине белой лошади и отвезет в Оленьий замок». Мне было все равно. Ридл отвернулся и стал распоряжаться насчет отъезда. Лес стал совсем другим, когда они уехали. Я послал самого легкого из своих спутников на самой быстрой лошади. Пэр будет в Оленьем замке еще до наступления ночи. Нетл наверняка согласится выслушать его. А если нет, то скоро приедут Ланд и Ридл. Завтра после полудня сюда прибудут маги, способные пройти сквозь камень. Кому-то придется сделать этот шаг за меня и увидеть, что ждет по ту сторону. Может быть, засада. А может быть, безумцы, лишившиеся рассудка после прохода через столб силы. Может быть, они найдут там мою дочь беспомощной, с путающимися и разбегающимися мыслями. А может быть, только следы, ведущие прочь. Знала ли Двалия, куда ведет своих последователей? Или просто бежала, лишь бы оказаться подальше? Умеет ли она использовать столпы, и хватит ли у нее и ее волшебника сил, чтобы благополучно провести с собой столько людей? Если да, мы столкнулись с невероятно сильным противником. Если нет, все мои поиски могут окончиться тем, что я найду свою дочь, но она никогда не узнает меня. Я понимал, надо разложить костер и подготовиться к ночевке в лесу. Пошел снег. Пока еще хвойные кроны над головой защищали меня от него, но это ненадолго. Краски дня уже начали меркнуть, все становилось светло-серым, потом темно-серым и, наконец, черным. Я смотрел в темноту и ничего не делал. Не единожды я клал руку на руну в тщетной надежде. Я услышал своих баламутов много раньше, чем увидел их. По их тону я понял, что они вовсе не рады предстоящей ночевке в лесу, когда их товарищи скоро будут в теплых казармах Оленьего замка. Они несли факелы, зажженные, вероятно, от походного костра, который Фоксглоу велела разложить, чтобы накормить Шайн. Пламя бросало на снег неверные отсветы. Сойер и Рипер вернулись и привели с собой еще 6. «Разбейте лагерь», — сказал я, — и они подчинились. Баламуты развели огонь на кострище Двалии. Из сосновых сучьев и еловых лап быстро построили 3 шалаша. Они привезли с собой походные постели и расстелили их в шалашах. Разделили между собой еду. Мне не хотелось есть, но когда они растопили воды, я вскипятил ее и заварил нам чай. Они из-под тишка переглянулись между собой и не притронулись к кружкам, пока я не отпил первым. Видно, Ланд или Пер успели пожаловаться на мое коварство. Потом они отправились спать, а я еще долго сидел, глядя в огонь. Не знаю, сколько раз я вставал и подходил к камню, чтобы коснуться его. Глупо. Я чувствовал, что сила все еще не вернулась ко мне. Я словно мысленно оглох, как на Аслифджале, когда в первый раз отведал чая из эльфийской коры с внешних островов. Я тянулся к потоку силы, но тщетно. Тогда я раскинул сети дара, прислушался и ощутил спящих людей и сову, охотящуюся неподалеку, а больше почти ни одной живой души. Ближе к рассвету я заполз в покосившийся шалаш, оставшийся от слуг, и уснул. Когда я проснулся, стражники давно встали. Голова болела, на сердце было тоскливо, я замерз, устал и был зол на себя. Я подошел к камню и коснулся руны. Ничего. Утро миновало, снова пошел снег. Я отправил 4 баламутов на охоту. Мне есть по-прежнему не хотелось, но их надо было чем-то занять. Мы так и не встретили никого, и стражники начали маяться от безделья. Солнце медленно ползло по небу, скрытое густой завесой облаков. Охотники вернулись с 2 куропатками, зажарили и съели их. Я пил чай. День клонился к вечеру. Слишком долго. Почему никто не едет? Свет дня уже угасал, когда они появились, и я сразу понял, почему им потребовалось так много времени. Впереди ехал Ридл, а сразу за ним Нетл. Она была верхом, но следом везли паланкин. Должно быть, она не пожелала им воспользоваться. За ними ехал целый круг силы, 6 магов, все при доспехах и оружии, и обоз, и слуги, полагающиеся Нетл согласно ее титулу. Я вышел встретить их. На нас смотрело множество посторонних глаз, поэтому Нетл лишь сдержанно поздоровалась со мной, но я прочел на ее лице гнев, усталость, разочарование и грусть. Ридл был подавлен и молчалив. Нетл позволила мужу помочь ей спешиться, однако я уловил холодок между ними и знал, что виноват в этом я. Глядя на меня, не на Ридла, она спросила столб силы. Я молча провел ее к камню. Ее свита уже суетилась, разбивая большой лагерь с крепким шатром для самой Нетл. Кто-то повел лошадей в сторону, чтобы привязать, кто-то отправился по дрова, и в лесу раздались удары топоров. Маги круга шли следом за Нетл с мрачными и серьезными лицами. У столпа силы я вновь коснулся руны. Я знаю, куда она ведет. На место древней ярмарки, по пути к каменным драконам. Поймав мой взгляд, Нетл усмехнулась. «Неужели ты думал, что я не в курсе?» Я собирался подробно описать это место членам круга, чтобы они знали, чего ждать, когда выйдут из камня. «Опиши. Но мы все понимаем, что камень на той стороне может быть опрокинут, что там нас может ждать засада, а может не оказаться никого. Круг Ржанки вызвался рискнуть своими жизнями ради спасения леди Би. Я серьезно поклонился 6 незнакомцам. Благодарю вас. Я действительно был им благодарен, но в то же время и немного зол. Они могли сделать то, на что я сам оказался не способен. Потом я рассказал им о столпе силы по ту сторону портала, каким видел его в прошлый раз. Этот обелиск, судя по всему, когда-то стоял посреди рыночной площади. Если вокруг и был город, теперь от него не осталось и следа. Когда я был там, вокруг рос лес, не было никаких признаков человеческого жилья. Сейчас зима, а зимой в горном королевстве очень холодно. Маги внимательно слушали. Их предводительница Спрингфуд ловила каждое слово, сурово сдвинув брови, а потом построила своих сподвижников, будто военный патруль. Когда они подошли к камню, каждый положил левую руку на плечо впереди идущего, а в правой сжимал обнаженный меч. Перед камнем они остановились и посмотрели на Нетл. Она торжественно кивнула, и мне открылось зрелище, какого мне до сих пор видеть не доводилось. Маги один за другим скрывались в черном камне. Сам обелиск при этом оставался прежним. Люди просто шагали в него и исчезали. И вот не осталось никого. Я закрыл лицо руками и уставился в темноту за ладонями, перебирая тысячи возможностей того, что может с ними произойти. «Фитц!» Я поднял глаза. Нетл смотрела на меня со странным выражением. Она сглотнула и заговорила. «Спрингфуд связалась со мной в силе. Они не нашли никого, только площадка, которую ты описал, и нетронутый снег. Никаких следов, ведущих прочь от камня, никаких людей». Я ошеломленно уставился на нее. Должно быть, они ушли куда-то, а следы замела поземка. Нетл прикрыла глаза. Морщинки на ее лбу залегли глубже, когда она обратилась к силе. Потом она медленно покачала головой и снова посмотрела на меня. «Спрингфуд так не думает. Она говорит, там ясный тихий вечер. Снег слежавшийся, явно давний. Видны следы кролика, опавшие листья и сосновые хвои. Все говорит о том, что снегопадов в ближайшее время не было, и поземки тоже, Фитц. Спрингфуд сомневается, что они вообще выходили». У меня перехватило дыхание. «А твои маги не почувствовали их, когда шли сквозь камень?» Она снова медленно покачала головой, одновременно связавшись с ними. «Когда мы с Чейдом потерялись, Дьютифул нашел нас в камне. Не могут они...» Нетл вскинул руки в перчатках. «Они пытаются, пап. Но они ничего не чувствуют. Даже разговаривать со мной оттуда им трудно, словно приходится перекрикивать рев горной реки. Они говорят, что сила там так и хлещет, очень трудно не заблудиться в ней». Ридл обнял ее за плечи, чтобы поддержать, а я стоял один, совсем один. Опытные маги едва справляются, а необученная женщина повела в этот камень людей, не владеющих силой. Велика ли надежда, что они выживут? Выходит, она пропала. «Они будут продолжать поиски», — сказала Нетл. Но я уже умудрился произнести вслух то, о чем боялся и помыслить. Пропала. Затерялась в потоке силы. Нетл снова заговорила. «Маги взяли с собой припасы на 5 дней и останутся по ту сторону по меньшей мере на 3 дня, прежде чем вернуться. Члены этого круга умеют обращаться и с силой, и с оружием. Она все еще надеется, что Двалия и остальные могут выйти из камня, что они только задержались, но не затерялись навеки. Со мной тоже такое бывало. Я знаю, это возможно. Она напомнила мне, что во многих сказках люди случайно проваливались в камни и появлялись спустя много месяцев или даже лет, не постарев ни на день». Ее слова значили для меня не больше, чем журчание воды, перекатывающейся по холодным камням. И это было моей самой большой удачей за долгое время. Спустя какое-то время я осознал, что больше не слышу Нетл. Она молчала. Слезы текли по ее щекам и казались серебряными в последних лучах дня. Ридл рядом с ней плакал, не стыдясь. Никто не произнес ни слова. Нам нечего было сказать друг другу. Мы стояли и ждали. Нетл работала силой. Я тоже пытался, но тщетно. В конце концов усталость взяла свое, и Ридл проводил Нетл в шатер, чтобы она поела горячего. Я сел, прислонившись спиной к холодному камню, и стал ждать. Я провел всю ночь, глядя в темноту.